Глава 4. Аудит прошлого. Итак, первый этап — это аудит прошлого. Почему я предлагаю начинать именно с этого? Нельзя строить новое на старых опорах. Это как клеить красивые обои на кривую потрескавшуюся стену. Через несколько дней или недель они начнут отклеиваться, и мы вернемся к тому, с чего начинали. Точно так же и с жизнью. Если начинать все с чистого листа, руководствуясь старыми убеждениями, вы сорветесь на первом же шаге. Собственно, старые убеждения и привели вас в ту точку, из которой вы сейчас хотите выбраться. Поэтому, чтобы новое пришло в вашу жизнь, закрепилось и устоялось в ней надолго, нужно почистить все то, что было в прошлом. Я предлагаю вам начать с 15 ключевых вопросов о вашем последнем годе. Они помогут провести своего рода инвентаризацию последних 365 дней своей жизни. Вооружитесь ручкой и поехали. Первое. Что я точно о себе знаю? Второе. Три главные победы за год. Третье. Главный облом года. Четвертое. Какое самое сложное решение я приняла? Пятое. Было ли в этом году что-то такое, о чем еще пару лет назад я не думала? Шестое. Какой навык я освоила в этом году? Что внедрила в свою жизнь? Седьмое. Как поменялись мои ценности? Восьмое. Финансы. Как изменилась эта сфера? Сколько я заработала? Девятое. Путешествия. Где я побывала? Десятое. Возвращение года. Что вернулось в жизнь? Одиннадцатое. Потери года. Что ушло из жизни? Двенадцатое. Какие новые люди появились? 13. Отношения. Что изменилось в этой сфере? 14. Оксюморон года. Какие парадоксальные события произошли? 15. Лейтмотив года. О чем больше всего думала? Чему был посвящен год? Теперь, когда у нас есть некое резюме последних 12 месяцев, мы можем подвести итоги и максимально честно посмотреть на себя со стороны, как на причину всех событий в жизни. Ведь мы склонны винить обстоятельства и других людей в том, что с нами происходит, особенно если речь заходит о негативных моментах. Но важно понять следующее. Вы имеете в жизни ровно то, чего заслуживаете. Не потому, что вы какие-то не такие, а потому что все эти трудности и проблемы — это уроки, которые преподносит вам жизнь. Уроки, которые вы еще не прошли и которые помогут вам в будущем. Они возникают на пути, чтобы подсветить ваши теневые стороны. Негативные черты характера, вредные привычки и особенности, которые необходимо исправить. Например, у одной моей клиентки была проблема с уверенностью в себе, из-за чего она всегда оказывалась на вторых ролях, позволяла разговаривать с ней грубо, не считаться с ее мнением. Это качество мешало ей во всем, в карьере, в личных отношениях. Жизнь раз за разом посылала ей ситуации, где она должна была научиться постоять за себя. Требовательные начальники, абьюзивные партнеры, эгоистичные друзья. Она терпела, пока не поняла, что это урок, который нужно пройти. Или наоборот, другой клиент был чрезмерно самоуверен и даже агрессивен в общении, что часто приводило к конфликтам. Он не понимал, почему его окружали такие же люди, которые постоянно лезли на рожон. Оказалось, что это было отражением его собственной манеры общения, и, изменившись сам, он смог прийти к гармонии с окружающими. Все эти проблемы будут приходить к вам, пока вы не извлечете из них уроки. Можно воспринимать их как трудности, а можно как подарки, некие указания от Вселенной. Мы не всегда понимаем причины происходящего и порой считаем проблемы несправедливостью. Если у вас так бывает, ни в коем случае не пропускайте следующий шаг и проведите аудит трудностей. Возьмите лист бумаги и слева пропишите все негативные события, которые произошли с вами за год. Посередине — ваши теневые стороны, которые эти события подсветили. А справа — качества, которые вы хотели бы в себе развить, чтобы, наконец, выучить уроки. Например, негативные события. Поссорилась с лучшей подругой, не общались больше полугода. Моя тень. Тут проявилась моя упертость и гордыня. Я не смогла найти в себе силы простить и первой выйти на контакт, чтобы помириться. Качество на вырост. Я буду развивать в себе способность прощать и ценить отношения больше, чем фокусироваться на своем эго. Почему работать с прошлым так эффективно? Вас когда-нибудь увольняли? Или бросали в тот самый момент, когда вы меньше всего этого ждали? Если да, то вы знаете, какое это отвратительное чувство. Хуже только, если кто-то начинает лезть со своим мнением, как бы вам следовало поступить. Когда вам плохо, вы и так находитесь в точке максимального напряжения. И меньше всего вам хочется думать о том, что вы упустили, с чем не справились и что сделали не так. Фиксируясь на настоящем, вы закапываетесь еще сильнее. Тонете в своей боли и чувстве беспомощности, а попытки срочно исправить ситуацию и принятие решений на горячую голову чаще всего оканчиваются полным провалом. Поэтому фразы типа «соберись, возьми себя в руки» не помогают, а только разрушают человека. Если бы мы прямо сейчас могли что-то изменить, думаете, мы бы этого не сделали? Да, мы бы схватились за любую возможность. Состояние тревоги не то, что хочется испытывать неделю за неделей. Проблема в том, что часто на изменения просто не хватает эмоциональных ресурсов. Вроде принял решение, но одно маленькое препятствие или чужое неаккуратное слово выбивают из колеи. Именно поэтому прорабатывать проблемы через призму настоящего очень энергозатратно. В настоящем хочется закутаться в одеяло и не высовываться до тех пор, пока все само не наладится. Но где же тогда найти силы и энергию на перемены в настоящем? Удивительно, но в своем прошлом. Аудит прошлого — наиболее безопасный способ разобрать проблемы в настоящем. У каждого из нас есть страхи, блоки, негативные установки, которые влияют на нашу жизнь здесь и сейчас. Например, человек не может решиться на развод, хотя отношения уже давно изжили себя, потому что у него есть убеждение, что воспитывать детей в неполной семье плохо, или боится сменить работу, потому что переживает, что у него ничего не получится. Специалистов в этой области и так слишком много, куда я лезу? Или хочет переехать жить на Бали, но думает, что, наверное, на Бали все слишком дорого, хотя цены там не выше, чем в Москве или Санкт-Петербурге. Очень много разноплановых, совсем не связанных друг с другом запросов, но все они возникают по одной и той же причине. Мы скованы по рукам и ногам ограничивающими убеждениями. И так привыкли в них верить, что даже не проверяем, актуальны ли они сейчас. Кто-то много лет назад внедрил нам в голову какую-то мысль. И она стала частью нашей личности. Например, что дядя Петя открыл бизнес, а потом сел в тюрьму. Значит, идти в предпринимательство очень опасно. Или что бабушка развелась с дедушкой и прожила всю жизнь в одиночестве. Вы услышали об этом в детстве, но страх одиночества преследует вас и по сей день. Именно поэтому работа с прошлым так важна. Это помогает изменить жизнь, получить энергию и сделать реальные шаги к своим целям. Но пока мы движимы негативными убеждениями и страхами, мы отгорожены от себя настоящих высокой непробиваемой стеной. Чтобы ее снести, надо понять, куда мы сливаем свой ресурс и какие причины привели нас к тому, что у нас есть. Что скрыто в наших травмах? Многие думают, что психологическая травма — это то, что портит нам жизнь. Но травмы не бывают плохими или хорошими. Они просто формируют характер. Какие-то делают нас сильнее, а какие-то разрушают. Важно выделить эффективную и неэффективную части травмы. Например, нарциссическая травма. Одна из моих клиенток постоянно сравнивала себя с другими, ощущала, что недостаточно хороша. В детстве ее постоянно критиковали, не давали возможности проявить себя. Это неэффективная сторона травмы. Она мешает двигаться вперед. Но есть и эффективная сторона. Желание быть лучше, стремление к знаниям и самосовершенствованию. Если научиться управлять этими сторонами, можно многого достичь. Иногда мы даже не осознаем, что наши реакции вызваны прошлыми травмами. Например, если в детстве вам не давали возможности высказать свое мнение, во взрослой жизни вы можете бояться говорить «нет». Или если вас часто критиковали за внешность, вы можете быть крайне неуверены в себе, даже если объективно выглядите прекрасно. Топ негативных убеждений из прошлого. У каждого есть свои причины, которые мешают реализовывать потенциал. Но я выделю 5, которые будут тормозить вас в любой сфере. Первое. Не высовывайся, будь как все. Это убеждение основано на страхе. Человек, вне зависимости от своих талантов и опыта, будет проживать среднюю серую жизнь, боясь принимать важные решения и что-то менять. Второе. Если ты не первый, ты проиграл. Вот она, стопроцентная нарциссическая травма. Помните, мы уже говорили о ней. Если ты не лучший, то ты неудачник. Это деление мира на черное и белое приводит к тому, что человек становится достигатором и перестает получать удовольствие от жизни. Или же наоборот, вообще не делает ничего, потому что невероятно боится совершить ошибку, сделать все не идеально, не быть первым. Третье. Семья — это самое главное в жизни. Она должна быть на первом месте. В мультфильме «Элементарно» очень хорошо описана эта ситуация. Глава семейства кладет всю жизнь на то, чтобы создать свое дело и передать его дочери. И дочь настолько боится разочаровать отца, что готова отказаться от собственной мечты и счастья. Но почему кто-то имеет право решать, как нам проживать свою жизнь? И тут дело вовсе не в неуважении или нелюбви к своим близким, а в том, что мы имеем право на собственный выбор. Сюда же можно отнести ситуации, когда женщина состоит в браке с абьюзером, с тем, кого не любит, или кто мешает ей развиваться. Или когда женщина испытывает постоянную тревогу, что она должна больше времени уделять семье, чем карьере. Конечно, вы и сами можете считать, что нет ничего важнее семьи, но тогда это ваше решение, и оно будет доставлять вам радость, а не приносить раздражение, чувство вины и нереализованности. Четвертое. Большие деньги — большие беды. К чему может привести убеждение, что большие деньги честным путем не заработать? К тому, что у человека появится серьезный блок на высокий заработок. Он будет менее амбициозен или на подсознательном уровне станет притягивать к себе ситуации, мешающие его повышению, переходу на более высокооплачиваемую работу или реализации крупных проектов. Заболел, переехал, вовремя не прислал документы. Причины неудач могут быть самыми разными, но все они создаются внутренними страхами. Пятое. Все в жизни достигается только тяжелым трудом. О чем это? Человек не умеет отдыхать. И из-за этого все время испытывает недостаток ресурсов. Как аккумулятор телефона, который работает все хуже и хуже, если никогда не заряжать его полностью, а все время на 20-30%. Из-за подобных установок человек может не идти в относительно легкие деньги, а выбирать очень сложную, но малооплачиваемую работу. Почему? Потому что так будут подтверждаться его внутренние убеждения. Одна из моих клиенток, Мария, верила, что без постоянного труда и борьбы ничего не получится. Она была перфекционисткой и вкладывала все свои силы в работу, часто жертвуя отдыхом и личной жизнью. Она считала, что если ей что-то дается легко, это не заслуживает уважения. Однако, когда Мария выгорела и обратилась за помощью, мы начали работать над этим убеждением. Она поняла, что иногда можно достигать целей легко и с удовольствием. Не все требует жертв и самоотверженности, и позволение себе отдыхать и наслаждаться жизнью не делает ее ленивой или недостойной успеха. Если вы проверите себя на наличие хотя бы этих 5 настроек и попробуете снизить их значимость в своей жизни, перед вами откроется множество новых возможностей. Не бойтесь хвататься за них. Даже при неудачном исходе у вас в арсенале появится опыт, который можно будет использовать в следующий раз и избежать ошибок. Упражнение «Смена убеждений за 5 шагов». Давайте сделаем это упражнение вместе. Возьмите лист бумаги и ручку. Это будет ваша магическая палочка для преобразований. Готовы? Отлично. Поехали. Первое. Выявляем убеждение. Напишите сверху, что мне мешает достигать целей. И начните записывать все, что приходит в голову. Не стесняйтесь и не фильтруйте мысли. Пусть все выйдет на поверхность. Помните, это ваш личный список, и никто его не увидит. Так что можно расслабиться и быть максимально честными. Здесь можно записать, например, «Я не смогу, потому что…» «Мне нельзя, потому что…» «Я боюсь, что…» Зафиксируйте все, что мешает вам чувствовать себя уверенно и свободно. Второе. Проверяем на правдивость. Теперь давайте проведем следственный эксперимент. Посмотрите на каждое убеждение и спросите себя, это действительно так? Это факт или это мнение? Попробуйте найти доказательства обратного. Например, если вы написали «я недостаточно умна, чтобы начать свой бизнес», подумайте обо всех случаях, когда вы справлялись с задачами, которые казались сложными. Третье. Создаем новые позитивные убеждения через опровержение старых. К сожалению, мы не можем взять и резко изменить свое мышление, ведь оно создавалось на базе установок, идущих из самого детства. Поэтому мы будем работать с нашими уже укоренившимися убеждениями. Например, вам внушили, что деньги зарабатываются только тяжелым и упорным трудом. И вы живете в этой парадигме, которая изрядно портит вам жизнь. Но неужели каждому человеку на Земле деньги достались потом и кровью? А как же счастливчики, которые снялись в своем первом фильме и проснулись популярными? А как же те, кто обожает свою работу и благодаря ей может позволить себе и новую квартиру, и путешествия? То есть вам нужно найти доказательства того, что то, во что вы верите, не является истиной в последней инстанции, и понять, что именно вы делаете не так. Например, беретесь только за сложные и кропотливые проекты, которые забирают всю энергию, но плохо оплачиваются. Или выбираете сферу, в которой заведомо низкие зарплаты. Осознав причину неудачи, вы сможете поверить в то, что можете зарабатывать в легкости, но с неким условием. Например, вы сможете повысить свой средний чек на услуги фотографа, если обновите технику или освоите новую нишу. Или начнете принимать предложения о работе, которые раньше казались вам несерьезными, а на самом деле несли в себе огромный потенциал. Тут важно перестать фокусироваться на негативе и сосредоточиться на перспективах. Вместо «я не смогу, потому что у меня нет опыта» напишите «я научусь и справлюсь, потому что…». Важно, чтобы новые утверждения были реалистичными и вдохновляющими. Например, «мне нельзя много зарабатывать, потому что большие деньги, большие проблемы» замените на «я могу заработать много и использовать деньги на благо себе и окружающим». Тогда мозг поймет, что, отказавшись от старого убеждения, вы сделаете свою жизнь только лучше и перестанет за него держаться. Четвертое. Визуализация и ощущение. Представьте, как ваша жизнь изменится, если вы начнете действовать в соответствии с новыми убеждениями. Почувствуйте, как вы становитесь увереннее, свободнее и счастливее. Закройте глаза и визуализируйте себя, живущую с этими новыми убеждениями. Какие двери перед вами открываются? Какие возможности появляются? Пятое. Закрепление. Ежедневно повторяйте свои новые убеждения, особенно утром и перед сном. Это поможет закрепить их в подсознании и сделать частью вашей новой реальности. И вот когда вы проделали это упражнение, вы совершили огромный шаг к тому, чтобы избавиться от старых блоков и начать двигаться к новой жизни с легкостью и уверенностью. Помните, что мышление формирует нашу реальность. Чем более позитивно и уверенно вы мыслите, тем больше у вас возможностей для роста и достижения успеха.